Черный ворон в сумраке снежном, черный бархат на смуглых плечах, томный голос с пением нежным мне поет о южных ночах. В легком сердце страсть и беспечность, словно с моря мне подан знак. Над бездонным провалом вечность, задыхаясь, летит рысак. Снежный ветер, твое дыхание, опьяненные губы мои, Валентина, звезда, мечтания, как поют твои соловьи. Страшный мир, он для сердца тесен, в нем твоих поцелуев бред, темный морок цыганских песен, торопливый полет комет.